Вокруг столь лакомого куска начали рыть норы и землянки. Пятно стало обрастать жилищами старателей, за рэкет которых вскоре взялись окрестные банды. Но наличие постоянного источника дохода прямо у порога давало жителям поселка определенные финансовые преимущества и вытекающие из них возможности, что не могло не быть замечено предприимчивыми людьми с оружием в руках. Одним из таких дальновидных боевиков и был Магомед. Он сразу понял, что примитивный рэкет не имеет будущего. Благо, опыта в этой области у него хватало. В лихие 90-е он находился в самом центре достаточно схожих событий и потому быстро оценил знакомую ситуацию. Магомед сколотил банду из земляков и почти земляков и с помощью доброго слова и автомата убедил трущихся вокруг пятна старателей в том, что взаимовыгодное существование несет всем одни только плюсы. Конечно, поначалу пришлось изрядно попотеть и пострелять, избавляясь от конкурентов, а также соперников, желающих подмять под себя власть в банде. Но дело того стоило. Магомед прозорливо объединил в одно целое старателей и боевиков, распределив между ними полномочия и обязанности, и превратил вчерашних терпил и бандитов в сообщество уважаемых предпринимателей. Окрестные рэкетиры отправились в мир иной, а вокруг большого пятна выросло добротное поселение, имеющее достаточную численность и для добычи икса, и для надежной защиты добытого. Подчиняться никому Магомед не собирался, и законы стихийно возникшего движения вольных, объединившего подобные большому пятну поселения, вполне его устроили. Поселок разросся. Обзавелся двумя добротными кольцами оборонительных сооружений, собственным магазином, гостиницей и борделем, причем последний приносил дохода даже больше, чем магазин и гостиница вместе взятые. Благодаря этому в большом пятне периодически появлялись глобус с подковой, на чью помощь он сейчас так сильно рассчитывал. Вообще, это нападение есть полный беспредел, даже по общаковским понятиям, и почему общак открыто пошел на нарушение собственных законов, Магомед не понимал. То есть, это понятно, что за вожделенный пень, избавляющий от зависимости, на понятие наплюет кто угодно. Он бы и сам замутил такое, узнав, где прячется болт. Но дерьмо в том, что он не знает. Он попал в ареал уже после того, как болта закрыла ФСБ. Вообще, случайно здесь оказался. Один земляк уговорил, типа, в реале сейчас дурь можно выгодно толкнуть. Там на спасательной операции полно работяг вкалывает. А у него как раз есть товар. Мол, поехали, окажешь силовую поддержку в случае чего. Вот и оказал. Короче, Магомед этого болта в глаза не видел, и даже если бы тот в натуре в большое пятно пришел, знать об этом не знал бы. Не говоря уже о том, что сейчас в поселке находятся только свои, из чужих лишь десяток старателей, два сталкера и один мелкий торгаш, и никто из них болтом не был, потому что всех их поселковые знают уже давно. Что кроется за предъявой, выставленной ему общаком, Магомед понять не мог. Но разруливать этот сюжет надо как можно быстрее, пока еще не поздно, потому что людей у Рашпиля тысячи, а долларов миллионы. Открытой войны против всего общака одному поселку вольных, пусть даже большому, не вывести никак. Сейчас при свете дня общаковские на штурм не пойдут. Это не наемники, у них и душок не тот, и умения другие. Потери будут велики, кто ж этого захочет? Но вот ночью ситуация резко станет угрожающей. Плохая видимость, головорезы с невидимками под прикрытием минометов, которые, в отличие от АГС, будут повреждать землянки. И на аномалии особой надежды нет. Второй день после выброса начался. Тут бы самим в свежую дрянь не вляпаться. Даже местность над поселком полностью пробить не успели, только нефтяное пятно. Перископ установили в одном из дотов вместо пулемета, и Магомед вернулся к наблюдению. Ему повезло, и на этот раз боевики общаковских долго не могли срисовать его новый командный пункт. Но никаких преимуществ это не дало. Шамилю так и не удалось накрыть из миномета вражеский АГС. Его, походу, действительно перевозили с места на место на тачке, потому что таскать такое по лесу на руках, рискуя попасть под минометную мину или вляпаться, никто бы не стал. Через час Шамиль сообщил, что такими темпами мины закончатся к вечеру, и от миномета будет больше толка, если он будет вести бессистемный обстрел окружающих поселок, зарослей или вовсе побережет боезапас. Магомед принял решение прекратить огонь, и общаковские быстро просекли тему. Уже через полчаса они оборзели настолько, что начали шмалять по поселку из АГС сразу с трех сторон, подтверждая наличие у себя нескольких автоматических гранатометов. Не меньше трети всех наземных построек Большого Пятна оказались так или иначе повреждены, и паника, возникшая среди работяг и женщин, стала усиливаться. Пришлось приказать открыть плотный ответный огонь. Смысла в расстреле окружающего леса было немного, но хоть показать населению, что ситуация под контролем. Потом со стороны восточной дороги зазвучала интенсивная перестрелка. Обстрел поселка прекратился, и на подступах к Большому Пятну показались отряды подковы и глобуса. Обвешанные металлическими сетками от стандартных, то ли из зэковских, то ли армейских шконок, БТРы выкатились из леса, вращая пулеметными башнями. Следом за ними действительно бежали не меньше 300 боевиков под прикрытием пары обшитых стальных листами КАМАЗов с автоматическими зенитными пушками ЗУ-23-2 на борту. Подкова с глобусом привели на выручку почти все свои силы, не взяв с собой разве что охрану собственных поселений. Причину этого столь редкого дружелюбия Магомед понял слишком поздно. Когда отряды союзников вошли в Большое Пятно, оказалось, что окружившие поселок общаковские осады не сняли. Вместо этого они выслали своего представителя, но еще до его прибытия боевики Подковы и Глобуса растеклись по населенному пункту, и люди Магомета фактически оказались на прицеле. «Мага, братан, тут такая тема нарисовалась!» Стоящий в окружении боевиков Подкова с грозой в руках говорил спокойно, но с демонстративным нажимом. «Люди говорят, к тебе болт заехал, а ты морозишься. Ни союзникам не сообщаешь, ни друзьям. Мы вот ради тебя...» — он обвел рукой вооруженных до зубов автоматчиков. «Готовы маслины выхватывать. Дружба — это святое, а ты нас кинуть захотел». «Нехорошо». Глобус, остановившийся со своими людьми почти за спиной Магомета, явно для того, чтобы в случае чего отрезать путь к бегству, открыл забрало шлем сферы, презрительно сплюнув на землю и многозначительно вновь закрыл забрало. «Что за беспредел?» – вскипел Магомед, бешено сверкая белками гневно выпученных глаз. «Какой забери вас все, Шайдамболт! Не было его у меня никогда и нет. Я его даже не знаю». «Да», — Подкова скептически покачал головой. «Слышь, мага, так если ты его не знаешь, как можешь утверждать, что у тебя его нет? Так может, он в натуре здесь, а ты не в курсе? Или все-таки в курсе? Только делиться с друзьями не хочешь?» «Нехорошо», — угрожающе прорычал Глобус через шлем-сферу, и Магомед напрягся. «Глобус, законченный отморозок, может схватиться за ствол в любую секунду. Страха перед неуравновешенным перекачанным не то борцом, не то боксером Магомед не испытывал. Он и сам умеет выпускать кишки шакалам, но сейчас шансов выйти победителем не было. Глобус с Подковой одеты в сверхдорогие эмки от Водянова. Первой очередью их не пробить, а боевиков вокруг сейчас больше чужих, чем своих». И судя по тому, как понтит Подкова, с общаковскими они уже договорились. Если начать стрельбу, то у Большого Пятна будет новый лидер уже через минуту. «Аллахом клянусь, нет у меня никакого болта!» Магомед придал своему голосу одновременно угрожающие и осуждающие нотки. «Я за друзей любого порву, это все знают. Если бы у меня был болт, я бы своих друзей вызвал сразу. Но в поселке только местные. Есть несколько чужих. Только они всем хорошо знакомы». Он оглянулся на Глобуса. «Один сталкер, кстати, из ваших. Болта нет». «А вот Моня говорит, что есть», — встрял в разговор бугур общаковских. Он кивнул кому-то из своих шестерок. «Моня, расскажи людям, как все было». «Мы с близкими моими отдыхали в местном бардаке», – заговорил один из шнырей бугра. «За день до выброса решили возвращаться. Вышли из поселка на западную дорогу. Тут я болтая увидел. Их пятеро было. Он мимо меня прошел в двух шагах. Я его сразу срисовал. Сюда он зашел и не выходил. Отвечаю. Я эту малину пас жестко. Здесь он. Век воли не видать». При этих словах взгляды окружающих злобно вонзились в Магомета, и он подумал, что в глазах горстки своих боевиков явственно видит тень сомнения. Внезапно он подумал, что действительно не знает этого болта. А вдруг он и вправду тут, в его поселке? Если это так, то... «Я болта не знаю, никогда не видел», – твердо заявил он. «Но ради своих близких я на все готов. Давайте прошманаем поселок, найдем или не найдем, потом Качалова и продолжим. Только чтобы шмон был без беспредела. Вы у нас дома». «Обижаешь», – нахмурился Подкова. «Мы ж не мусора. Взламывать полы и резать подушки не будем. Посмотрим везде вежливо. Если вы за собой стрёма не чувствуете, значит, мешать не будете. Наоборот, поможете, если что. Запертую дверь открыть или люк в зиндан. Так?» «Базара нет», – согласился Магомед, замечая одобрение на лицах своих людей. «Шманайте!» Из представителей всех заинтересованных сторон собрали десяток групп и отправили проводить шмон. Как выяснилось, каждый из лидеров привел с собой как минимум по одному человеку, способному опознать болта. И чтобы все было честно, всех подозрительных типов решили показывать им одновременно. Для этого экспертов оставили рядом с лидерами и их свитой посреди поселка, куда и принялись подводить тех, кого нашли.